Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал 2 дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверное, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно, потому что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверное, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка. Вот тогда-то, в эти 2 дня, я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу. Могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, не знаю, отчего. В эти же 2-3 дня, так как непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла, я, вероятно, чтобы отвлечь себя от беспрерывной мечты или только насмех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни. В этих номерах гнездилось много людей. Между прочим, и жил один чиновник с семейством в 2 меблированных комнатках, лет 40, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компания, которая так окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование 35 рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги, хотя я через 4 дня и получил с почты. Так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно. Я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел, по крайней мере, что-нибудь. Но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. «Стоят-с!» — отвечал он. Я и вышел.